Я подхожу к вокзалу и улыбаюсь. Неожиданно, как из карточной колоды, передо мной возникает цыганка, темнолицая, с плохими зубами, не Кармен. «Зачем спешишь, красавица? У тебя не будет дальняя дорога». «Почему?» Я с удивлением смотрю в ее круглые глаза с черными точечками у зрачков. Цыганка быстро отводит меня к вокзальной стене, начинает торопливо говорить насчет того, что я простая и нехитрая, от этого у меня все неприятности. Я слушаю, морщась от напряжения, не могу разобрать половины слов. Говорит она без пауз и без интонаций, с каким-то неясным акцентом, и такое впечатление, что сама не понимает, о чем говорит. «Что-что?» — переспрашиваю я. «У тебя деньги есть?» Раздельно интересуется цыганка, хотя перед этим говорила явно другой текст. Я достаю из кармана мелочь. «Не жалко?» Я на минуту задумываюсь, потом трясу головой. «Не жалко?» Какие могут быть разговоры, если за несколько медиков получу профессиональную информацию, что у меня было, что будет, чем сердце успокоится? Цыганка начинает что-то бормотать. Я жду. Вижу еще несколько представительниц вольнолюбивого племени, худых от подвижного образа жизни, бродят в платках и длинных юбках, ищут другую такую же дуру, как я. Воспользовавшись моей задумчивостью, цыганка дергает меня за челку, выдирает оттуда несколько волосков, начинает дуть на них, потом спрашивает: «Кого тебе показать, врага или короля?» Я думаю, враги у меня несерьезные, а короля хорошо бы знать в лицо, чтобы не пропустить при встрече, не принять за кого-нибудь попроще. «Короля». Цыганка делает внезапный мистический жест, и я вижу в ее сухой руке маленькое зеркальце, какое продают обычно в галантерее за 30 копеек. Это зеркальце на уровне моего лица. Я заглядываю туда и вижу свой нос, рот и угол щеки. Короля я там не увидела. Собралась была удивиться вслух, но у цыганки была своя программа. «У тебя бумажные деньги есть?» У меня лежала в сумке сиреневая 25-рублевая бумажка, но мне почему-то не хотелось извещать об этом свою собеседницу. Цыганка заметила следы борьбы на моем лице, поняла меня верно. «Ты мне не веришь?» «У меня нет денег», — нерешительно сказала я. «Ты что, не веришь?» Цыганка широко раскрыла очи черные, очи жгучие. Мне стало неудобно, я достала деньги и, чувствуя, как во мне все сопротивляется этому жесту, протянула их цыганке. Она взяла хрустнувшую бумажку. Я все еще не выпускала ее из рук. Мы некоторое время стояли так. Она тянула к себе, я к себе. Что чувствовала при этом цыганка, я не знаю. Во мне шла борьба темного со светлым. Подозрительности с верой в человечество. Светлое начало победило. Я разжала пальцы, и деньги исчезли в темном кулачке. Цыганка зачем-то стала мять новенькую бумажку. Мяла, мяла. Она становилась все скомканнее и меньше. Я больше не глядела по сторонам и ни о чем постороннем не думала. Я не сводила глаз с этого кулачка. Цыганка тем временем перестала двигать пальцами, разжала кулак и показала мне пустую ладонь. Она показала мне фокус. Боясь поверить, я спросила: «А где деньги?» «Улетели». «Куда?» «Туда». Цыганка показала куда-то вверх. Я посмотрела в этом направлении, но денег не увидела, а увидела большие, светящиеся неоном буквы. «Ленинградский вокзал». «Послушайте». Тихо сказала я. «Отдайте мне их обратно, пожалуйста, я вас очень прошу». При слове «очень» мои глаза наполнились непролившимися слезами. Руки я стиснула перед грудью и в этот момент походила со стороны на камерную певицу. Цыганка вдруг сказала мне грубое слово. Это было неожиданно, но не удивило меня. Меня удивило то, как переменились ее глаза. Я никогда не представляла себе, что на человеческом лице могут быть такие глаза. К моей цыганке стали подходить остальные, хотя с меня было вполне достаточно одной. Я повернулась и пошла от вокзальной стены. Иногда останавливалась, мотала головой, как лошадь, и все люди идущие навстречу, казались цыганами. Раньше, прошлый год, когда мне везло или не везло, я шла к нему домой, на Смоленскую. И сейчас я иду к нему, но не на Смоленскую, как раньше, а на Таганку, там его мастерская. Я звоню в дверь и пугаюсь, что его нет, но он есть. Он отпирает и смотрит на меня. «Поздоровайся со мной», — говорю. Он молчит. Лицо такое, будто слушает музыку, лунную сонату. Прохожу мимо него в прихожую, оттуда в комнату. На полу разложены рисунки один к другому. То ли он сушит их подобным образом, а может, ему удобнее с высоты двухметрового своего роста глядеть на дело рук своих. Останавливаюсь перед рисунками, ничего не вижу, кроме черно-белых пятен. «Я пришла взять очки», — говорю, глядя в пол. «Месяц назад я забыла у него очки от солнца. Сейчас осень, очки не нужны. Он это понимает, я знаю, что он это понимает. Мы молчим. Он смотрит на меня, я в пол. Вдруг из черно-белых пятен различаю среди заснеженных деревьев спину мальчика. Мальчик идет в школу, в одной руке несет портфель, в другой — мешочек для галош. Потому как отведен портфель, как натянута веревочка, по линии плеч вижу, что мальчику не хочется идти в школу. Нравится? Непонятно, говорю, в какой стране живет твой мальчик. Мальчики во всех странах одинаково не хотят ходить в школу. Не надо мне было на него смотреть. Принеси очки. Он отделяется от стены, подходит ко мне, обнимает. Моя щека помнит его щеку, рука, его плечо. Будто когда-то уже было так же, 1000 лет назад. При первом моем рождении была эта же комната, стояла такая же напряженная густая тишина. Он целует меня. И это я тоже помню. Отвожу лицо. Не надо. Почему не надо? Это я из самолюбия. Кому оно нужно сейчас, мое самолюбие? Ты извини, что я не звонил. Зачем извиняться? Не звонил и не звонил. Я вижу его ухо и край щеки, тлеющий румянцем. В линии затылка и спины есть что-то невзрослое. Молчит, мотает на указательный палец короткую нитку. Потом перестает мотать, смотрит через глаза прямо мне в душу. Неужели ты не понимаешь? Я все понимаю. На Смоленской, в 20 минутах езды на метро, живет маленький, незнакомый мальчик, его сын. Я все понимаю. Ты хочешь, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Он встает, отходит к окну. Кажется, я добилась своего. Ему неприятно, но мне не легче. Мне от этого еще хуже. На окно налипли сумерки. В комнате темно. От зажженного за окном фонаря на полу косая зыбкая тень рамы. И мне кажется, это наш дом. Встретились вечером, каждый после своих дел, и не надо расставаться ни сегодня, ни завтра, никогда. Я осознаю вдруг, что если сейчас зажечь свет, исчезнет тень на полу, обозначатся голые стены. Дом не мой, он не мой. Ощущение сиюминутности. Я не хочу зажигать свет. Хочу, чтобы все осталось так, как сейчас, говорю. Зажги свет. Не надо, просит он, так лучше. Поздно. Отвези меня домой. Хоть бы не послушал. Наша машина идет среди других машин и внешне ничем от них не отличается. Он курит молча. Лицо отчужденное, такое впечатление, будто мы поссорились. Я смотрю на его профиль, на рукав пальто. Мне кажется, что едем мы в последний раз и видимся в последний раз. Я мысленно ласкаю его. Говорю самые нежные и нужные слова, каких я ему никогда не говорила раньше, а теперь и подавно не скажу. Он переключает скорость. Я боюсь скоростей. Но сейчас мне хочется, чтобы он ехал еще быстрее. Хочется врезаться во что-нибудь, чтобы больше не думать, спрашиваю. Ты на похороны мои придешь? Если будет время, говорит он и выкидывает папиросу через опущенное стекло. Машина останавливается против моего дома. Мне хотелось бы ехать долго, но мы уже приехали. Ты так ничего и не поняла, говорит он. До свидания. Я дергаю ручку и выхожу из машины. Есть такое выражение «через силу». Это, наверное, когда сила тянет в одну сторону, а ты идешь в другую. Я вхожу в комнату, не раздеваясь, в плаще и косынке, сажусь на тахту. Борька опускает газету, глядит на меня. Ты чего? Ничего. Как неэкономно устроена жизнь. Даже старые изношенные платья не выбрасывают, а рвут на тряпки и используют в хозяйстве. А такая редкость, как любовь, если она не нужна тому, на кого направлена, то она вообще никому не нужна. Никому не нужны моя любовь, талант и преданность. Перестань курить, мне душно. А куда я пойду курить? Борька несколько раз сильно затягивается, потом винтообразным движением тушит папиросу в пепельнице. Вокруг него зыбким голубым туманом плывет дым. «Открой окно», — прошу я. «Мне будет холодно спине». Эгоист. Я чувствую, как от слез тяжело и неудобно глазам. «Ну почему вы все такие эгоисты?» «Это ты меня на «вы» называешь?» — уточняет Борька. В этот момент на кухне раздается грохот, будто выстрелили из ружья. Исходя из прошлого опыта, догадываюсь, что это с плиты свалилась сковорода. Она свалилась на бутылки из-под кефира, которые стоят возле плиты. Знаешь что? Ты или бутылки убирай, или сковороду клади в другое место. Обратно у тебя все летит. Борька любит слово «обратно». У меня обратно порвались носки. Или ты обратно все делаешь наоборот. Ночью я еду в Ленинград. Деньги мне дала Татьяна, причем довольно быстро, не выясняя смысла жизни. «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста», — ответила Татьяна. «Так и бывает в жизни. Когда человек выручает человека, спасибо, — говорит один, — пожалуйста, — отвечает другой. Я еду в свой город. На чужую свадьбу. Везу в подарок дымчатые очки, каких не достанешь. Сейчас, правда, осень. Очки не нужны. Но ведь будет другое лето.